Альма и спелые яблоки. Хозяева Альмы утверждали, что она московский эрдельтерьер. Абсолютно лохматая, но при этом кучерявая и с рыжими подпалинами. Она действительно чем-то напоминала Эрделя, но было в ней что-то от бобтейла. Впрочем, дело не в породе. У собачников есть такая поговорка: «Порода входит через род». Полностью с ней согласна, но в случае с Альмой можно сказать, что она родилась не эрдельтерьером, а каким-то грызуном. В тот год был обильный урожай яблок. Хозяева Альмы привезли от родителей пакет яблок. Разбирать решили вечером, а чтобы фрукты не запотели, высыпали их в тазик и поставили на кухне. Сторожить урожай оставили Альму, а сами поехали в гости. Вернувшись, они обнаружили собаку в прихожей. Альма лежала на боку со слегка раздутым животом и кряхтела. Взглянув на тазик, в котором валялись части яблок, они побежали с собакой на улицу. Точнее, понесли ее туда, потому что идти сама она отказалась, ссылаясь на тяжесть в пузе. Загажена была ближайшая клумба, потом полянка за домом, затем дорожка между домами. Апофеозом истории стала фраза хозяина: «Ладно, хоть яблоки спелые, а то ведь могла дизентерию подхватить».